Глава 14. 1. По прозвищу «Зверь». Ранним воскресным утром Светлана проснулась, открыла глаза, посмотрела в потолок и вспомнила, что осталась без средства передвижения. Она откинула одеяло и быстро вылезла из постели, взяла телефон, накинула поверх пижамы куртку и в одних тапочках вышла из дома. Светлана прошлась по гранитной дорожке, глубоко вдыхая холодный воздух, чтобы поскорее проснуться, и набрала номер Толика. «Толик, не спишь? Мне срочно нужна новая бибика. Будь другом, помоги купить. Сегодня же». Тут же, без всяких церемоний, приступила она к делу. «Вообще-то сплю. И тебе тоже привет», — недовольно буркнул разбуженный сонный Толик. «Свет, ты же всегда сама себе бибики покупала. Меня даже близко не подпускала». «На секундочку. Я покупала новые бибики в элитных автосалонах. А сейчас мне БУ нужна. А я в них ничего не понимаю. И меня могут объегорить на базаре. Ну или отдай мне свою Ладу, так и быть». «Чего?» — возмутился Толик всеми фибрами своей мужской души. «Короче, Толик, слушай сюда. Если ты мне сегодня не поможешь купить тачку, завтра мне не на чем будет вести детей в школу. Твоих детей, между прочим. Вникни в масштаб надвигающегося бедствия и как можно скорее мчи сюда. Все, я тебя жду». Светлана отключилась, сунула телефон в карман куртки, сделала глубокий вдох, немного помахала руками в разные стороны, делая что-то наподобие утренней а-ля зарядки, и пошла в дом готовить детям завтрак. Гиперответственный Толик примчался к дому через 2 часа. Уже одетая и готовая Светлана загрузилась в его старую Ладу, и они поехали на автобазар покупать Светлане новую старую бибику. «Свет, а твой Мерседес так и не нашли?» — поинтересовался по пути Толик. «Не нашли», — ответила Светлана. «А куда делся твой Лэндровер?» «Лэндровер взорвали». «Свет, во что ты вляпалась?» Толик резко затормозил на обочине и вопросительно посмотрел на Светлану. «Так, Толик, давай занимайся своим делом. Крути баранку и вези нас на базар». Через полчаса они приехали на авторынок, вышли из Лады и пошли по рядам вдоль выставленных на продажу бэушных автомобилей. «Свет, а что мы ищем?» — уточнил Толик. «Дешевую тачку». «Это понятно. Конкретно какую?» «Определись с параметрами. Цена, модель, цвет, коробка передач, степень бэушности. Это сузит нам круг поиска и облегчит задачу». «Дешевая. Остальное все неважно». Толик неодобрительно на нее посмотрел и остановился у первой попавшейся машины. «Тогда берем эту», — ткнул он пальцем в красную Deo Matiz. «Если тебе не важно все остальное». «Эту? Ты что, издеваешься?» — возмутилась Светлана. «Мне большая тачка нужна, чтобы в нее все, что нужно, впихнуть можно было, как в Лэндровер, чтобы всех врагов переехать, если понадобится». Она подхватила Толика под руку и повела его дальше вдоль вереницы машин. «Свет, ты меня пугаешь. У тебя есть враги?» «А у кого их нет?» «У меня нет. Так бы сразу и сказала, большая тачка нужна. Давай, соображай, какая еще? Дешевая». «Уже говорила. У тебя денег-то сколько?» 200 тысяч». «Сколько? Мы за 200 тысяч только запорожец тебе сможем купить». «Запорожец? Но нет. Ищи мне что-нибудь поприличнее. И с коробкой автомат». «Свет, это ты надо мной издеваешься». Толик остановился и посмотрел на Светлану, как на динозавра. «За 200 тысяч ты хочешь большую тачку, да еще и с коробкой автомат?» «Ищи тачку», — сурово промолвила Светлана и повела Толика дальше. «Это вообще...» — чертыхался он по дороге, рассматривая машины, стоящие направо и налево. «О, вон, смотри! Вот это!» Вдруг резко остановился Толик и показал пальцем. «УАЗик Патриот. Специально для тебя. И как раз то, что надо. Большой, как Land Rover. Всех переедешь и передавишь. И дешевый. Зверь, а не машина. Правда, без автоматической коробки, но ничего страшного. Будет у тебя тачка по прозвищу Зверь». «Это колымага?» С ужасом посмотрела на внушительных размеров зверя. «Смеешься? Я не сяду в этот тарантас», — обиженно заявила она. «Тем более на механике. Я умею ездить только на автомате. Толик, ты моей смерти хочешь?» «Это ты моей смерти хочешь», — рассердился Толик. «Выбирай. Запорожец или тарантас? Даю тебе 5 минут на размышление. И думай шибче, мне на работу надо». Светлана, нахмурив лоб и сморщившись, молча разглядывала УАЗик. «Лучше все равно ничего не найдешь», — давил Толик. «А на механике я тебя научу ездить на обратном пути. Проще пареной репы». «Ну ладно. Покупаем тарантас». Обреченно вздохнула Светлана, и они с Толиком направились к курящему в сторонке продавцу. А на обратном пути Толик посадил Светлану за руль и учил езде на механической коробке передач. На бешеной скорости они мчались по загородному шоссе. Красная и растрепанная Светлана, вцепившись в руль, вопила, как резаная, пытаясь справиться с 3 педалями и рычагом переключения передач и приручить зверя. Сразу же, заблудившись в своих ногах, в педалях газа, сцепления и тормоза, а также в 5 передачах, она давила не теми ногами не туда, куда надо, и не тогда, когда кричал Толик. Взмокший от напряжения Толик ругался, на чем свет стоит, и вопил еще громче, чем Светлана, мысленно попрощавшись с жизнью. «Дави на педаль сцепления!» — орал Толик, придерживая руль, скачущий в руках Светланы. «Я давлю!» — орала Светлана, со всей мочи давя на педаль газа. «Ты на газ давишь, а надо на сцепление, ядрить твою налево!» «Тормози!» «Какого икса налево повернула?» «Ты сказал...» «Да не налево, а на тормоз жми!» «Не ори на меня, я теряюсь! Куда жать?» «На тормоз или на сцепление?» «На тормоз, чтобы затормозить, надо жать на тормоз. Жми быстро!» «Да я жму, не тормозится!» «Ты на сцепление жмешь, кура ты с куриными мозгами!» «Я тебе не кура! Мои ноги привыкли к другим педалям!» «Кура! Убери ногу со сцепления!» «Как со сцепления? Я же на тормоз жму!» И Светлана нырнула под руль искать нужную педаль. УАЗик запетлял по всей ширине шоссе, рискуя снести проезжающие по встречке автомобили и загреметь в канаву. «Куда полезла, дурында?» — заорал Толик не своим голосом. «Держи руль! Мы на встречку выехали!» Он схватил руль и резко повернул направо, уводя машину со встречной полосы. «Я не успела педали выучить», — вынырнула Светлана из-под руля. «Учи на ходу. Жми на сцепление сейчас же. Это где?» «Твою мать! Какая по счету?» «Левая, слева, бляха-муха!» «А какой ногой жать?» «Левой ногой жми на левую педаль и одновременно переключай скорость с 3-й на 2-ю». «Как? Все одновременно?» «Переключай, я сказал, а не вырывай ручку из гнезда». «Я переключила», — дергая ручку во все стороны, заорала Светлана. «Ты на 5-ю переключила, а надо на 2-ю, ядрена кочерышка». «Я еще не успела все скорости выучить. Где 2-я? «Тьфу на тебя, жми на тормоз, останавливаемся». Из последних сил заорал Толик, вытирая пот со лба. «Зачем?» Я пересяду за руль, довезу тебя до дома, а дальше учись без меня. Инструктора нанимай. А я еще жить хочу. Да куда ж ты жмешь, сатана? На тормоз. Ты на газ жмешь, тормоз в центре. 2. Заявление на Натаху. На улице уже начинало темнеть, когда Вера с Владиком вышли из дома, сели в ожидавшее их у подъезда такси и поехали. Владик тут же с интересом прилип к окну. Его самым любимым занятием было кататься на машине и смотреть в окно. Вера достала телефон и набрала номер Инги. «Инга, привет. Дай мне, пожалуйста, номер опера Лехи». «Привет. Тебе-то он зачем?» «Сдался вам всем этот опер Леха, как будто в Москве других оперов нет». Инга явно была не в настроении. «Инга, у меня тут такое. Это единственный мент, которому я доверяю и который может мне помочь». «Ладно, сейчас пришлю. Спасибо. Только ты потом обязательно мне расскажешь, зачем он тебе, хорошо?» «Хорошо, расскажу. В каком отделении он работает?» «В центральном». «Водитель, едем в центр», — уточнила Вера таксисту маршрут. «А ты чего такая вздрюченная?» «Я вздрюченная, потому что меня вздрючили». «Кто?» «Проклятый Аркадий Борисович». «Ну да, можно было и не спрашивать. Что он опять натворил?» «Аркадий Борисович когда-нибудь сведет меня в могилу. Я с ним как на атомной бомбе. Никогда не известно, что он вычудит». «Что он вычудил на этот раз?» «Ты представляешь, Вера, притаскиваюсь я после работы домой уставшая, как старая изношенная калоша, с тяжелыми авоськами, полными продуктов, чтобы приготовить на ужин любимому мужику традиционный национальный еврейский фалафель, так как он предпочитает израильскую кухню. И что ты думаешь? А Аркадия Борисовича и след простыл. Собрал без меня свой чемоданчик и чау-какао по-английски. И знаешь для чего? Для чего? Для того, чтобы таким методом заманить меня на его съемную квартиру с золотым унитазом. Как так можно, я спрашиваю? Что за иезуитские методы? «У Аркадия Борисовича есть золотой унитаз?» – удивилась Вера. «Да!» «А тебе удалось на нем посидеть?» «Да, и даже больше». «Сфоткаешь? Никогда в жизни не видела золотой унитаз». «Вера, ну при чем тут золотой унитаз? Ты меня совсем не слушаешь». «Я спрашиваю тебя, как так можно поступать с женщиной?» «А я тебе отвечаю, никак не можно». Через час Вера с Владиком сидели в отделении полиции Центрального округа в кабинете опера Алексея. И Вера сбивчиво рассказывала суть проблемы. Алексей сидел на краю своего рабочего стола, пил черный чай из стакана в металлическом подстаканнике времен СССР и задумчиво смотрел на Веру. «К сожалению, я ничего не могу сделать». Дослушав Веру, изрек он. «Нет никаких доказательств, что эта безумная тетка похитила ребенка из садика». «Как это нет? Вот живое доказательство сидит перед вами», указала Вера на Владика. «Она же его вернула, и он никак не пострадал», возразил Алексей. «Владик, тебе сегодняшняя тетя, которая катала тебя на машине, сделала что-нибудь плохое?» — спросил он у Владика. «Нет, она мне конструктор подарила, который я давно хотел», — ответил Владик. «Ну вот», — кивнул Алексей на Владика и прошелся по кабинету. «Также у вас нет никаких доказательств, что она вам угрожала. Надо было хотя бы на диктофон записать весь бред чрезмерно активизировавшейся жены. На будущее. Как только увидите, что она приближается, сразу включайте в телефоне диктофон и прячьте телефон в карман пальто или в сумку». «Я не в том положении, чтобы играть в шпионов. и мне бы очень не хотелось, чтобы она ко мне приближалась. Давайте постараемся предотвратить такой вариант развития событий. Каким образом? По итогу у меня на нее ничего нет. Тогда я напишу заявление. Если когда-нибудь где-нибудь обнаружат мой труп, то вы хотя бы будете знать, чьих это рук дело и кого сажать в тюрьму. Пишите. Алексей достал чистый лист бумаги, положил перед Верой и протянул ей ручку. Она взяла ручку и вопросительно на него посмотрела. «Что?» «Я не знаю, как ее зовут», — покраснела Вера. «Ну, здрасте, приехали», — развел руками Алексей. «Звоните, узнавайте». Вера достала из сумки телефон и набрала номер Сергея, но номер был занят. Тогда Вера набрала номер Светланы. «Верунь, привет», — ответила Светлана. «Свет, скажи мне скорее, как зовут жену Сергеева?» Возникла долгая пауза. «Натаха вроде», — неуверенно ответила Светлана. «Натаха или вроде? Свет, мне надо точно знать, напряги память». «Да не помню я. Мохито было выпито слишком много. Как ее Анжела только не называла. А тебе зачем?» «Сижу в полиции и заявление на нее пишу». «Вот это поворот. Так зачем тебе ее имя?» «Так и пиши, жена гражданина Сергея Сергеевича Сергеева. А там уже органы без тебя разберутся, как ее зовут». «Свет, я на его жену пишу заявление, а не на него. Зачем его приплетать?» «Опять ты жалеешь этого мутного мужика. Я же тебе говорила». «Все, Свет, пока». Вера положила телефон на стол и посмотрела на Алексея. «Ну что?» — спросил он. «Предположительно, Натаха, но это не точно». «А надо, чтобы точно». «Напишу, как есть». «Пишите». Алексей прошелся по кабинету, насвистывая себе под нос. Затем остановился рядом с Верой и сочувственно на нее посмотрел. «Вера, я все понимаю, но я бы рекомендовал вам решить вопрос с виновником конфликта по-хорошему, путем переговоров. Если хотите мое мнение, с подобными мадамами лучше не связываться, в избежание как телесных, так и психотравм. Вы слабая беременная женщина. Не надо подвергать себя опасности ради... вы сами понимаете». «Понимаю. Так что теперь, не писать заявление? Я могу себя хоть как-то защитить, обезопасить от этого монстра?» «Можете. Если я напишу заявление, вы же обязаны будете как-то отреагировать». «Любой другой опер на моем месте никак не отреагирует, за неимением доказательной базы. Но я отреагирую, сделаю предупреждающий звонок. Только ради вас». «И Инги Витальевны», — после паузы добавил Алексей. «Как благородно с вашей стороны. Да здравствует Инга Витальевна. Так я пишу?» — уточнила Вера. «Пишите, пишите. Излагайте со всеми подробностями. Кстати, а как там Инга Витальевна поживает?» Как бы, между прочим, поинтересовался Алексей, наблюдая за тем, как Вера пишет. «Инга Витальевна собралась помирать». «Да что вы! А по какому поводу?» — удивленно поднял бровь Алексей. «Подробности слишком деликатны, потому конфиденциальны. Обращайтесь напрямую к Инге Витальевне». Вера закончила писать заявление и протянула Лехе. «Завизируйте». «А кто такая Натаха?» — спросил Владик. 3. Новые запросы. В освещенной свечами спальне негромко играла романтическая музыка. Георгий лежал на кровати на животе. Нинель в шелковой ночной сорочке сидела на нем верхом и делала ему массаж спины. «Ай, ой, уй!» — стонал Георгий. «Вот тут больно. Уй! На эту точку еще поднажми. Ай, молодца!» Нинель встряхнула уставшими руками и вытерла пот со лба. Затем снова смазала ладони массажным маслом и продолжила делать массаж. «Гош, у меня к тебе предложение», — осторожно начала она. «Какое?» «Приглашаю тебя на романтическую прогулку. Давай мы с тобой как-нибудь вечерком прогуляемся по городу вдвоем. Только ты и я, без Олега. По набережной побродим». «Ты же знаешь, я без Олега не хожу по городу. Тем более вечерком». «Ну ладно», — огорчилась Нинель. «Тогда давай мы с тобой как-нибудь вечерком сходим в кино или в театр». В ответ ей было молчание. «Ну хорошо, если не хочешь в кино, давай посмотрим фильм дома», — не сдавалась Нинель. «Завалимся на диван с чипсами и мороженым и проведем романтический вечер вдвоем, по-человечески». «А сейчас как мы вечер проводим? Не по-человечески?» «Ну, — протянула Нинель, — я же предлагаю как-то разнообразить наши вечера». «Нинель, если ты хочешь разнообразить наши вечера, так и быть. Я тебе скажу, что делать. Найди хороший возбуждающий порнофильм, и мы посмотрим его вдвоем. С чипсами и с мороженым». «Почему у тебя все всегда сводится к сексу?» — возмутилась Нинель и хлопнула Георгия по загривку. «Ай, почему ты меня все время бьешь?» «А почему ты все время все опошляешь, когда я хочу внести в наши отношения хоть немного романтики?» «Я не против романтики и разнообразия в нашей сексуальной жизни. Поэтому подключаем тяжелую артиллерию. Ролевые игры и эротическое белье. План на завтра такой. Сначала пойдешь в интернет и загуглишь, что такое ролевые игры, потом поедешь в секс-шоп и купишь сексуальное эротическое белье. Все понятно». «Какие еще ролевые игры?» — взорвалась Нинель и снова хлопнула Георгия по загривку. «За кого ты меня принимаешь?» «Только не надо мне говорить, что нормальные женщины не играют в ролевые игры, не ходят за покупками в секс-шоп и не носят эротическое белье». «Но я...» «С минетом справилась на пятерочку. Ролевые игры тоже осилишь. Все понятно». «Нет». «Продолжай делать массаж». «Я устала». «Мышцы рук надо качать», — посоветовал Георгий. Нинель слезла с него, без сил рухнула на кровать и рванула на себя одеяло. Георгий с трудом перевернулся на спину и тоже укрылся одеялом. «Ой, хорошо-то как! Молодец, массаж огонь!» — пробормотал он, засыпая. «Давай спать!» Но Нинель было не до сна. Она искала, чтобы предъявить Георгию, и нашла. «Почему ты не даришь мне цветы?» — сердито спросила она, глядя в потолок. «Нинель, я дарю тебе бриллианты. Неужели тебе действительно нужны дешевые веники, которые завянут через день?» «Да, мне нужны веники». «Ладно, хочешь веник, подарю тебе веник». «Нет, мне вот так вот не надо», — оскорбилась Нинель. «Как так?» «С одолжением». «Ой, Тишкина жизнь», — застонал Гоша и повернулся от Нинель на другой бок. «Все, спокойной ночи». «А, омлет мне на завтрак приготовь. Воздушный, с ветчиной и сыром». Через минуту послышался громкий храп с посвистываниями. Нинель тяжело вздохнула, вылезла из кровати, накинула халат, задула свечи, выключила музыку и пошла на кухню. Достала из холодильника ванночку с мороженым, взяла ложку, нашла в гостиной планшет, вставила наушники в уши и устроилась на диване смотреть сериал. А утром невыспавшаяся Нинель готовила на завтрак Георгию воздушный омлет. Она взбила в миске яйца с молоком, вылила на сковороду, на которую уже подрумянивалась ветчина, посыпала сверху тертым сыром и закрыла крышкой. На кухне появился бодрый Георгий в белом махровом халате и радостно принюхался. «Как вкусно пахнет! Женщина в халате готовит мне на завтрак воздушный омлет!» И схватил сзади накрывавшую на стол Нинель. «Ай!» — закричала Нинель, вырываясь из его объятий и отбиваясь. «Почему ты меня все время пугаешь и хватаешь? А почему ты все время дерешься? Садись за стол!» Георгий послушно уселся за стол и засучил рукава. «Ну, корми меня!» Нинель взяла сковороду и выложила ему на тарелку омлет. Георгий взял вилку и кусок хлеба и приступил к завтраку. Нинель села напротив с чашкой кофе и пристально за ним наблюдала, изо всех сил себя сдерживая, чтобы не предъявить ему очередную претензию из длинного списка претензий, которые уже успели накопиться к этому моменту. «Почему ты так смотришь?» «Гош, а почему ты никогда не спрашиваешь меня о моем прошлом? Как я жила до тебя? О моем детстве, юности? Неужели тебе совсем не интересно?» Не выдержала Нинель. «Нинель, что ты все время от меня хочешь? Я знаю тебе ровно столько, сколько мне нужно знать. Если бы я хотел знать больше, я бы узнал». «А почему ты не хочешь знать обо мне больше? Мы же вместе живем. И скоро с нами будет жить Владик, и мы будем одной семьей». «Нинель, ответь мне. У тебя сейчас есть все, что тебе нужно. Ты полностью обеспечена?» «Да, но...» «А вот когда все есть, откуда ни возьмись, и начинает вылезать вот это самое «но», которое наматывает мне кишки на кулак. Человеку всегда мало того, что есть. Сколько бы у него ни было, ему надо все больше и больше. Нинель, мой тебе совет. Остановись здесь и сейчас. Договорились?» Нинель молча из-под лобья смотрела на Георгия, борясь с желанием дать ему по лбу. «Омлет не посолила», — заметил он и погрозил ей вилкой. «Правда? Извини, я не выспалась. По ночам надо спать, а не мороженое трескать». «Я не могу спать, ты храпишь на всю квартиру». «Я думал, ты решила эту проблему». «Не решила». «Гугл тебе в помощь». Георгий доел омлет, выпил две чашки кофе и откинулся на спинку стула. «Ой, спасибо, молодец. Омлет пушка, хоть и не соленый», — похвалил он поникшую Нинель. Затем встал из-за стола и прошелся по кухне, разминая плечи. «Значит, план на сегодня такой. Я уезжаю по делам. А ты идешь в интернет и гуглишь ролевые игры. Делаешь подборку лучших порнофильмов и едешь на экскурсию в секс-шоп за эротическим бельем. Пора разнообразить нашу сексуальную жизнь». «А без всего этого я тебя уже не возбуждаю?» — упавшим голосом спросила Нинель. «Возбуждаешь, но я хочу, чтобы еще больше возбуждала. Так вот, Олег в твоем распоряжении, все понятно?» «Нет, непонятно». «Да, чуть не забыл. Мы сегодня обедаем вместе с моими партнерами. Они будут с женами. Ты обязательно должна присутствовать». «Гош, я сегодня не могу, мама на Ольхоне. Владик дома один. Вера устала, ее надо сменить. Давай ты сходишь на обед один», — робко предложила Нинель. «Нинель, я приехала в Москву всего на неделю», — ответил Георгий тоном, не терпящим возражений. «Услышь меня. На неделю. Ты мне нужна на обеде. Все понятно?» «Все понятно». вздохнула Нинель.